Белые легкие облака стояли неподвижно, и над ними быстро катился круглый месяц. Пусто, громадно и холодно было наверху, и казалось, что все пространство от земли до неба наполнено вечным ужасом и вечной тоской. Там Бог, подумал Ромашов, и вдруг с наивным порывом скорби, обиды и жалости к самому себе он заговорил страстным и горьким шепотом. «Бог, зачем ты отвернулся от меня? Я маленький, я слабый, я песчинка. Что я сделал тебе дурного, Бог? Ты ведь все можешь, ты добрый, ты все видишь. Зачем же ты несправедлив ко мне, Бог?» Но ему стало страшно. Он зашептал поспешно и горячо. «Нет, нет, добрый, милый, прости меня, прости меня. Я не стану больше!» И он прибавил с кроткой, обезоруживающей покорностью. «Делай со мной все, что тебе угодно. Я всему повинуюсь с благодарностью». Так он говорил. И в то же время у него в самых тайниках души шевелилась лукаво-невинная мысль, что его терпеливая покорность растрогает и смягчит всевидящего Бога. И тогда вдруг случится чудо, от которого все сегодняшнее, тягостное и неприятное, окажется лишь дурным сном. «Где ты тут?» — сердито и торопливо закричал паровоз. А другой подхватил низким тоном, протяжно и с угрозой. «Я вас...» Что-то зашуршало и мелькнуло на той стороне выемки, на самом верху освещенного откоса. Ромашов слегка приподнял голову, чтобы лучше видеть. Что-то серое, бесформенное, мало похожее на человека, спускалось сверху вниз, едва выделяясь от травы в призрачно-мутном свете месяца. Только по движению тени да по легкому шороху осыпавшейся земли можно было уследить за ним. Вот оно перешло через рельс. «Кажется, солдат», — мелькнула у Ромашова беспокойная догадка. «Во всяком случае, это человек. Но так странно идти может только лунатик или пьяный. Кто это?» Серый человек пересек рельсы и вошел в тень. Теперь стало совсем ясно видно, что это солдат. Он медленно и неуклюже взбирался наверх, скрывшись на некоторое время из поля зрения Ромашова. Но прошло 2-3 минуты, и снизу начала медленно подниматься круглая стриженная голова без шапки. Мутный свет прямо падал на лицо этого человека, и Ромашов узнал левофлангового солдата своей полуроты Хлебникова. Он шел с обнаженной головой, держа шапку в руке, со взглядом, безжизненно устремленным вперед. Казалось, он двигался под влиянием какой-то чужой, внутренней, таинственной силы. Он прошел так близко, около офицера, что почти коснулся его полой своей шинели. В зрачках его глаз яркими острыми точками отражался лунный свет. «Хлебников, ты!» — окликнул его Ромашов. «Ах!» — вскрикнул солдат и, вдруг остановившись, весь затрепетал на одном месте от испуга.